Мальчика в рассказе редко называют Ванюшей, Ванюшкой. Взрослые сдержаны, ласковые слова малоподходящие. Нельзя же жалеть мальчонку, а потом самим снаряжать его туда, где не им, а ему предстоит рисковать жизнью. Взрослые, боевые офицеры как бы даже стесняются Ивана. Им неловко при нем, беспокойно, не по себе. Мы-то сильные, вооруженные, здесь, среди своих. А он, полураздетый, полуголодный, беззащитный, скитается там, во вражьем тылу, за вершок от смерти. И ничего нельзя поделать, ничего нельзя изменить. Это вдруг возникающая недетская сосредоточенность взгляда. Это медленная, неохотная еда, будто он отвык есть, и привыкать уже нет смысла. Какое-то внутреннее страшное напряжение держит и не отпускает его. Ивана не остановить, не вразумить, не спрятать от войны. О нем говорят, что ему ненависть душу жжет. Наверное, то, что мог видеть и пережить этот мальчик, плохо поддается словам. Писатель и не ищет таких слов, боясь неправды. Он полагается на наше воображение. Он знает, оно содрогнется, пытаясь представить себе, как на руках мальчика была убита его маленькая сестренка. Богомолов не описывает катастрофы счастливого детского мира. Он позволяет нам увидеть последствия катастрофы. И этот бесцветный, сжигающий пламень ненависти. Когда никого нет, Иван играет в землянке, как все мальчишки на свете во все времена. Стол перевернут, мальчик разгорячен, в руке нож, на груди бинокль. Похоже, что даже играя, он продолжает рассчитываться с врагом, на этот раз волшебно могущественный и неуязвимый. А во что же ему еще играть? Мог бы спросить нас писатель. Во что? Нет, не приключения храброго юного разведчика, неуловимого мстителя в тылу врага, описал Владимир Богомолов, хотя мог бы. Он исходил из того, что детям на войне делать нечего. И если там для них нашлось дело, то это несчастье, беда. И повода для восхищения и подражания тут нет. Можно ли желать кому-либо повторения такой судьбы и таких подвигов? Судьба Ивана Буслова никак не располагает к умилению, к рассуждениям о героизме, мешает возникающее чувство огромной, неискупимой взрослой вины. Стрельбы у Богомолова мало, но какова война, сомнений не остается, иллюзий тоже. Преувеличенным представлением о факторе человечности тут не развернуться. Вот короткое воспоминание в ЗОСе о недавнем бое. Я, ошалев от удара прикладом по каске и озверев, дрался в рукопашную запасным стволом от пулемета. Выбиваясь из сил и задыхаясь, катался по земле с дюжим эсэсовцем, старавшимся и довольно успешно меня задушить, а затем, когда его прикончили, зарубил немца-огнеметчика чьей-то саперной лопаткой. Вот описание в романе того, что разыскники называют экстренным потрошением агента.